Глава 47. «Быстро, быстро!» — командовала Констанс. Она крепко держала Зигзаура в вытянутых руках. Себастьян Лараби и его бывшая жена были у нее на мушке. Констанс оглядела вагончик поезда, чтобы оценить последствия столкновения. Малых детей, похоже, в вагончике не было. Зрелище было впечатляющим, но, по счастью, никто из пассажиров не остался лежать, обливаясь кровью. Японец держался за плечо, женщина терла коленку, подросток растирал себе шею. Повреждения были несерьезными, куда серьезнее потрясения. Больше напугались, чем пострадали. Констанс следила и за Лараби, и за жертвами дорожного происшествия. Первый шок прошел, и люди постепенно приходили в себя. Цифровая цивилизация требует, чтобы, опомнившись, люди хватались за мобильные телефоны, призывая на помощь, предупреждая близких или торопясь заснять происходящее. Поведение окружающих устраивало Констанс. Еще минута, и здесь будет подкрепление, которое она все-таки вызвала. Подходя шаг за шагом к своим пленникам, молодая женщина вытащила из кармана джинсов пару наручников. На этот раз она не позволит этим Лараби смыться. Она дала себе слово, что стоит им шевельнуться, и она начнет стрелять им по ногам. Констанс открыла рот, чтобы дать новую команду, но челюсть у нее свело. По вытянутым рукам прошла судорога, ноги подкосились. Нет. Ее отчаянное стремление во что бы то ни стало догнать беглецов спровоцировало приступ. Констанс попыталась взять себя в руки. Прислонилась спиной к машине, чтобы не упасть, но у нее перехватило дыхание. Тяжелая плита навалилась на грудь, на лбу выступили крупные капли пота. Не выпуская из рук револьвера, она вытерла пот рукавом куртки, стараясь изо всех сил удержаться на ногах. Но тошнота уже начала выворачивать ей желудок. В ушах бухало, в глазах темнело. И все же она из последних сил старалась держать под прицелом преступников. Однако земля поплыла, все вокруг закрутилось. Темнота. Констанс потеряла сознание.